Глава третья. Бывшая щеголиха. Слегка высунув голову за кровать, Марианна разглядывала сверкающего позолоченной бронзой орла с распростертыми крыльями, который увенчивал круглый, покрытый белой эмалью, герб наверху гигантского балдахина. Несмотря на треволнение этой безумной ночи, несмотря на пережитые долгие минуты любви, ей не хотелось спать. Она заснет позже, даже трудно сказать, когда, но она знала твердо, что ей не найти сна в этой роскошной постели. Длинный полог из пурпурного бархата с золотым узором, крылатые победы, чьи бронзовые ноги попирали глобусы из ляпис-лазури, возвышение, на котором стояла императорская кровать, все это вызывало ощущение, что она лежит на троне самой Франции. Это было одновременно впечатляюще, лестно и довольно забавно. Положив голову на плечо Марианне, Наполеон, умиротворенный, спал. Свет вермелевского ночника придавал кротость его расслабившимся во сне волевым чертам, открывая в них что-то детское. Охваченная глубокой нежностью, молодая женщина не могла оторвать от него глаз. Она хотела просмаковать до последней капли это нежданное счастье. Между кроватью и высокими окнами на большом пушистом ковре виднелись ее нетерпеливо сорванное платье и белье, его брошенная как попало одежда, которую он привык, раздеваясь, всегда оставлять в беспорядке. За окнами заканчивалась холодная ночь. Слышались мерные шаги часовых, напоминавшие Марианне, что она находится в Тюильри. Но в помещениях второго этажа, которые занимал несчастный Людовик XVI, эта комната была теплой, уютной, еще хранящей звуки их поцелуев, любовных признаний, стонов наслаждения. Как он любил ее те два часа, что они здесь, с той поры, как он ввел ее через потайную дверь прямо в эти апартаменты. Казалось, он не может насытиться ею. Он заставил ее поклясться, что она никогда не расстанется с ним, что она всегда будет принадлежать ему. И когда она робко упомянула о грядущей свадьбе, о которой говорят все, он расхохотался. — Я женюсь на брюхе! — с солдатской грубостью воскликнул он. — Мой род нуждается в наследнике, но ты дашь мне все то, что никакая другая женщина не сможет мне больше дать. Тогда перед нею раскрылось, как трудно любить императора. Ее ревность, желание все знать о нем, вызывали массу вопросов, которые она не смела задать. Как заговорить с ним о всех женщинах, чьи имена, насколько она слышала, связывали с его именем? Как заговорить с ним о польской графине, уехавшей в снега своей далекой страны, чтобы произвести на свет ребенка, зачатого им? Она догадывалась, что ему пришлось бы не по вкусу ее любопытство. Все, что было бы естественным с обычным человеком, с ним представлялось невозможным. Словно расстроенный видением неведомой невесты, Наполеон прижал Марианну к себе. Нежно, чуть касаясь, он ласкал ее обнаженное тело, умело пробуждая в ней жажду наслаждения. Затем, когда с неистово бьющимся сердцем она забыла все, ощущая только ошеломляющий бег крови, он сплелся с нею в страстном объятии. — Я люблю тебя и только тебя, — с силой сказал он, — и этого тебе достаточно. — С меня достаточно, если ты и дальше будешь любить меня, но я боюсь, что это окажется невозможным, если я должна вернуться на свое место у мадам де Талейран. Невозможное — это удел боязливых и убежище малодушных. Что касается возвращения к этой старой шлюхе, у меня есть кое-что получше для тебя, моя милая, моя красавица, моя восхитительная певчая птичка. Он больше ничего не объяснил, ибо они не могли долго противиться требовательности их плоти, и в пароксизме желания слова уже были не нужны. И теперь он уснул. он оставил ее наедине с минутами теплого счастья, которые она перебирала, как скупец перебирает свои сокровища. Она прекрасно понимала, что ей нельзя будет остаться во дворце, что необходимо сразу уехать, но она даже не задавалась вопросом, куда поедет. В этом она полагалась на него, всемогущего человека, которому она полностью отдалась. Как он решит, так и будет. В ближней церкви часы пробили 7. С дворцовой площади доносились резкие команды, щелканье каблуков, стук копыт по брусчатке, далекий сигнал трубы. Марианна вздохнула. Сказочная ночь, начавшаяся в глубине каменоломен Шайо и капризом судьбы, перенесшая ее в императорскую постель, заканчивалась. Дверь комнаты тихо отворилась. На цыпочках вошел мужчина. Марианна живо натянула одеяло до глаз. Это был камердинер императора, Констан, которого она уже видела тем вечером в Бютаре. В одной руке он держал зажженный канделябр, в другой — небольшое блюдо с двумя дымящимися чашками. Он поставил все на столик с выгнутыми ножками, быстро собрал разбросанную одежду и аккуратно сложил ее по принадлежности на одном из кресел. Сквозь полусомкнутые ресницы Марианна наблюдала за уверенностью его движений, их искусной легкостью, и только приведя все в порядок, он приблизился к кровати. «Сир», — сказал он громко, — «пробило 7 часов. Честь имею разбудить ваше величество». Словно он только и ждал этого сигнала, Наполеон потянулся, сел и широко зевнул. «Уже?» — промолвил он. «Ночь была коротка, Констан. Какая погода?» «Гораздо теплее, чем вчера, сир, идет дождь. Могу ли я спросить, как чувствует себя его величество?» «Чудесно! Чаю! Ну-ка, лентяйка, просыпайся!» Конец фразы явно адресовался Марианне, притворившейся спящей, чтобы скрыть свое смущение. Наполеон схватил ее за плечи, сильно встряхнул и закатал в одеяло, смеясь как дитя. «Ну же, открой глаза. Кстати, ты сможешь выпить это. Каждое утро я начинаю свой день с чашки чая или апельсинового сока. Подай ей чаю, Констан». Улыбаясь, слуга повиновался, любезно приветствуя Марианну. «Надеюсь, мадам хорошо спала?» За что она поблагодарила его улыбкой. Она с наслаждением окунула губы в горячий напиток, затем насмешливо заметила: «Вот уж не думала, что у вас могут быть английские привычки, сир. А ты знаток их, не так ли?» «Да, у англичан есть чему поучиться, ты знаешь. Даже такой их враг, как я, вынужден чистосердечно признаться в этом. Что нового, Констан?» «Дама, которую ваше величество изволили вызвать, ожидает в приемной». «А, прекрасно. Проводите ее в мой кабинет и попросите обождать. Я приду. Подайте мою домашнюю одежду, а также найдите халат для сей юной дамы. Живо!» Когда Констан исчез, Наполеон, ничуть не смущаясь своей короткой рубахи, вскочил с постели и стянул с Марианны одеяло, полностью открыв ее. «Дай еще немного посмотреть на тебя, прежде чем идти заниматься своим ремеслом. Знаешь ли ты, что из-за твоей прелести я проклинаю мой императорский титул? К несчастью, я не могу сделать тебя императрицей, но я сделаю тебя королевой». «Королевой красоты и таланта я положу к твоим ногам всю мою империю». Он погрузил руки в укрывавшие ее пышные волосы и спрятал в них лицо. Затем он горячо обнял ее и вдруг внезапно бросил на постель и осыпал градом покрывал. «Спрячьтесь теперь, Сирена! Даже Констан не имеет права созерцать мои сокровища». Когда слуга вернулся, император надел панталоны, халат из белого мольтона и комнатные туфли. Мольтон — шерстяная материя. «Ваше Величество, не надели свой мадрас?» Нижняя одежда из легкой полушерстяной ткани. Это стоило ему мрачного взгляда хозяина, который, тем не менее, удостоил его ответом. «Ванну через 15 минут. Да. И скажите Корвисару, что я чувствую себя хорошо и не нуждаюсь в нем сегодня утром. Дайте, мадемуазель, все необходимое. Я повидаюсь с мадам Гамелен. Марианна даже не успела ничего спросить о таком раннем визите. Наполеон исчез. Она воспользовалась этим, чтобы встать и пройти в туалетную комнату императора, которую ей открыл Констан. Само собой разумеется, он дал ей все необходимое, в том числе большой флакон одеколона. «Его Величество употребляет его в невероятном количестве», — заметил он с доброй улыбкой. Марианна отметила, что ей нравится этот доверенный слуга. Его лицо северянина было честным, открытым и внушало симпатию с первого взгляда. С другой стороны, она чувствовала, что понравилось Констану, что проявлялось в мелких услугах, которые он оказывал без всякого притворства. Когда минут через 15 Наполеон вернулся, она уже была одета в бледно-голубое платье, которое дала мадам де Ремюза. «Браво!» — воскликнул он. «Люблю, когда не возятся с одеванием. Ты была бы хорошим солдатом. Теперь идем. Я представлю тебя той, кому решил доверить тебя, пока не найду дом, достойный того, чтобы ты в нем жила». «Это мадам Гамелен?» — спросила Марианна с легким колебанием. «Мне знакомо это имя, и я, кажется, уже видела ту, кто его носит». «Ты, безусловно, видела ее у Талейрана. Она одна из его больших друзей, но разница состоит в том, что к ней я питаю полное доверие, а к дорогому князю Беневенскому — никакого. Женщине, которую я люблю, не место у него». «Очевидно, это дама высокой добродетели», — заметила Марианна, подумав о мадам Фуше и представив себя запертой в жилище таком же строгом и унылом. Взрыв смеха Наполеона тотчас успокоил ее. «Она? Фортюне? Ах, конечно, нет, это не добродетель. Да ее прозвали первая распутница Франции. Со времен директории, когда она была одной из самых сногсшибательных щеголих, она не считала любовников. Но хотя ее добродетель — только далекое воспоминание, она обладает качествами надежными и прочными, честным сердцем, искренностью, верностью в любых испытаниях, преклонением перед дружбой. Знаешь ли ты, что она бросилась к моим ногам, умоляя не расторгать брак с Жозефиной? Да это верный друг. Ее острый язык, состояние и дом всегда к услугам тех, кого она любит, и я хочу, чтобы она полюбила тебя. Ты никогда не сможешь найти лучший оплот, чем она, против злобности высшего общества, которое она знает как никто. К тому же она живет недалеко от Монмартра, в очаровательном доме, достаточно скромном, чтобы ночные визиты не привлекали внимания и чтобы укрывать кого-нибудь. Укрывать кого-нибудь? А кто должен там прятаться? Ты, Марианна. Я решил спрятать тебя до того момента, уже недалеко, будь спокойна, когда ты станешь блистательной очевидностью. Разве я не говорил, что хочу сложить к твоим ногам Париж, Рим, Милан, Брюссель? Нет, никаких расспросов, сама увидишь. Теперь пойдем. В кабинете императора, в строгой комнате, заставленной высокими книжными шкафами красного дерева, ожидала женщина, и Марианна сразу же вспомнила ее. Можно ли забыть такую своеобразную внешность темнокожей креолки? Благодаря чисто экзотическому типу Фортюне Гамелен и в 34 года оставалась необыкновенно соблазнительной. Великолепные черные волосы. Очень белые, словно выточенные зубы, красные, немного полноватые, может быть, из-за какой-то капли черной крови, губы. Все это подчеркивалось изысканной грацией подлинной островитянки, на которую одна Жозефина могла претендовать. Одна была родом с Мартиники, другая — из Сан-Доминго, но их всегда связывала крепкая дружба. Марианне нравился прямой взгляд и улыбка мадам Гамелен и даже обволакивавший ее всегда очень резкий запах розы. При виде молодой женщины явно смущенный ее присутствием. Фортюне живо поднялась с маленького канапе, покрытого зеленым с золотом полосатым атласом, на котором она сидела в роскошной меховой шубе, и внезапно обняла ее, воскликнув с певучим креольским акцентом: «Дорогая милочка, вы не представляете себе, как я рада взять вас под свое крылышко. Уже давно я мечтала утащить вас от этой дурехи княгини. Как вам удалось освободить ее, сир? Дорогой Толеран охранял ее, словно Езон, золотое руно». «Откровенно говоря, у меня не было трудностей. Старый плут попался в собственную ловушку. Но я не против, если вы сообщите ему о том, что я доверил ее вам, при условии, что он сохранит молчание. Я не хотел бы, чтобы о ней говорили сейчас. Когда он узнает, что произошло, он вынужден будет сочинить какую-нибудь историю. И мне кажется, — добавил он с насмешливой улыбкой, — что это потреплет ему нервы. А теперь уходить, у меня дела». «Ваша карета у маленькой двери, Фортюне?» «Да, сир, она ждет там. Прекрасно. Я буду у вас сегодня вечером, часов в 11, чтобы не было посторонних. Что касается тебя, птичка певчая, займись собой, но думай только обо мне». С заметным нетерпением он начал нервно складывать и раскладывать бумаги и папки, лежавшие на большом письменном столе. Марианна даже и не подумала обидеться на это. Она была озабочена другим. Упоминание мадам Гамелен о мифологическом завоевателе золотого руна напомнило ей о товарище по приключениям, и это воспоминание было не из приятных. Он ранен, он, может быть, ожидает ее, а она должна нарушить данное ему слово. Это была тягостная мысль, но ведь она так счастлива. Разве не предпочтительней эти угрызения совести тому сожалению, которое она испытала бы, покинув Францию? Езон быстро забудет ту, кого он выиграл той безумной ночью. «Ты могла бы, по крайней мере, поцеловать меня вместо того, чтобы предаваться мечтам», — упрекнул Наполеон, шутя, потянув ее за ухо. «Время до вечера будет так тянуться, ты знаешь, но сейчас надо тебя прогнать». Стесняясь присутствия Фортюне, предупредительно отошедшей к окну Марианна, с некоторой робостью поцеловала его. Хотя он был и в халате, Наполеон оставался императором. Она выскользнула из его объятия, чтобы сделать глубокий реверанс. «К услугам вашего величества и более чем когда-либо ваша покорная служанка. — Я готов поклониться тебе, когда ты принимаешь вид настоящей герцогини, — смеясь воскликнул он. Затем, изменив тон, он позвал: — Рустан! Немедленно появился мамелюк в белом тюрбане, одетый в великолепный костюм из расшитого золотом красного бархата. Это был высокого роста грузин, когда-то проданный в рабство туркам и освобожденный сотней своих собратьев генералом Бонапартом во время египетской кампании. Хотя он и проводил все ночи у дверей императора, 2 года назад он женился на дочери дворцового привратника Александрине Дувиль. Едва ли можно было найти человека более миролюбивого, но Рустан со своей смуглой кожей, турецким тюрбаном и большим ятаганом произвел такой экзотической внешностью сильное впечатление на Марианну. Наполеон приказал ему проводить дам до кареты, и после очередного реверанса Марианна и Фортуне покинули императорский кабинет.